Пора поквитаться с хорошей жизнью. Приехали из округа двое. Следователь по местным делам, молодой вешенский казак, служивший в 28-м полку, и другой, в тулупе поверх кожаной куртки. Они предъявили мандат рефтрибунала, заперлись с Иваном Алексеевичем в кабинете. Спутник следователя, пожилой, головыбритый человек, деловито начал. По округу наблюдаются волнения. Оставшаяся белогвардейщина поднимает голову и начинает смущать трудовое казачество. Необходимо изъять все наиболее враждебное нам. Офицеров, попов, атаманов, жандармов, богатеев, всех, кто активно с нами боролся. Давай на список. Следователю помоги. Он кое-кого знает. Иван Алексеевич смотрел в выбритое, похожее на бабье, лицо. Перечисляя фамилии, упомянул Петра Мелехова, но следователь покачал головой. Это наш человек. Фомин просил его не трогать. Большевистски настроен. Мы с ним в 28-м служили. Написанный рукой Кошевого лег на стол лист графленой бумаги, вырванной из ученической тетради. А через несколько часов на просторном Моховском дворе под присмотром милиционеров уже сидели на дубах арестованные казаки. Ждали домашних с корчами и подводу под пожитки. Мирон Григорьевич, одетый как на смерть, во все новое, в дубленый полушубок, в черяки и чистые белые чулки на вбор, сидел с краю рядом с дедом Богатыревым и Матвеем Кашулиным. Авдеич Брех суетливо ходил по двору, то бесцельно заглядывая в колодец, то поднимал какую-нибудь щепку и опять метался от крыльца к калитке, утирая рукавом налитое, как яблоко багровое, мокрое от пота, лицо. Остальные сидели молча. Угнув головы, чертили костылями снег. Бабы, запыхавшись, прибегали во двор, совали арестованным узелки, сумки, шептались. Заплаканная Лукинишна застегивала на своем старике полушубок, подвязывала ему воротник белым бабьим платком, просила, глядя в потухшие, будто пеплом засыпанные глаза, «А ты, Григорьич, не горюй! Может, оно обойдется добром? Что ты так уж опустился весь? Господи!» Рот ее удлиняла, плоско растягивала гримасы рыдания, но она с усилием собирала губы в комок, шептала: «Проведать приеду, грибку привезу, ты ведь ее дюжей жалеешь». От ворот крикнул милиционер: «Подвода пришла, клади сумки и трогайся, бабы, отойди в сторону, нечего тут мокрость разводить». Лукинишна первый раз в жизни поцеловала рыжеволосую руку Мирона Григорьевича, оторвалась. Бычьиные сани медленно поползли через площадь к Дону. Семь человек арестованных и два милиционера пошли позади. Авдеич приотстал, завязывая чирик, и Моложава побежал догонять. Матвей Кашулин шел рядом с сыном. Майданников и Королев на ходу закуривали. Мирон Григорьевич держался за кошелку саней. А позади всех, величавой, тяжеловатой поступью, шел старик Богатырев. Встречный ветер раздувал, заносил ему назад концы белой патриаршей бороды, прощально помахивая махрами кинутого на плечи шарфа. В этот же пасмурный февральский день случилось диковинное. За последнее время в хуторе привыкли к приезду служилых из округа людей. Никого не заинтересовало появление на площади параконной подводы с зябко съежившимся рядом с кучером седоком. Сани стали у Моховского дома. Седок вылез и оказался человеком пожилым, неторопливым в движениях. Он поправил солдатский ремень на длинной кавалерийской шинели, поднял с ушей наушники красного казачьего малахая и, придерживая деревянную коробку маузера, не спеша взошел на крыльцо. В ревкоме были Иван Алексеевич да двое милиционеров. Человек вошел без стука, у порога расправил тронутый проседью короткий оклад бороды, боском сказал: «Председателя мне нужно». Иван Алексеевич округлившимся птичьим взглядом смотрел на вошедшего, хотел вскочить, но не смог. Он только по рыбье зевал ртом и скреб пальцами ошарпанные ручки кресла. Постаревший Штокман